Маленькая таежница. Уже более 15 лет прошло, когда я познакомился с отшельницей сибирской тайги Анастасией. Когда в свое время я узнал, что у нее должен родиться от меня сын, то прилагал много усилий, вплоть до попыток физического воздействия, чтобы перевести Анастасию в город Новосибирск. Рожать в тайге тогда представлялось мне недопустимым. Воспитывать ребенка без общественных институтов невозможным. Образ жизни Анастасии в тайге первоначально виделся мне, мягко говоря, странным. Теперь же все более странным представляется образ жизни людей современных мегаполисов. И когда она по-прежнему, оставаясь в тайге, вынашивала дочь, у меня на душе было радостно и спокойно. Взгляды на жизнь за 10 лет кардинально поменялись. Пожелая Анастасия рожать не в тайге, а даже в лучшем родильном доме столицы, я впал бы в уныние и тоску. И, наверное, меня не покидало бы беспокойство за будущее своего ребенка, воспитываемого современными институтами нашего общества. Произошла переоценка ценностей. У меня поменялись взгляды на жизнь. Анастасия рожала нашу дочь на своей родовой поляне в сибирской тайге. Я не присутствовал при родах. Рядом с ней не было квалифицированных врачей и современной медицинской аппаратуры. Но на душе у меня было спокойно. Я знал, роды проходят в одном из самых совершенных родильных домов на Земле, в родовом пространстве. Когда Анастасия родила дочь, она спросила, как бы я хотел назвать новорожденную. Не задумываясь, я ответил: Анастасия. Это не потому, что нашего сына Анастасия назвала Владимиром. Просто ко времени рождения дочери я уже расценивал Анастасию как мудрую, смелую и очень добрую женщину. Ее имя стало для меня синонимом этих качеств, и хотелось, чтобы дочь переняла их. Никого другого, кроме Анастасии, в качестве воспитателя дочери я себе не могу представить. Хотя воспитание ее во многих моментах выглядит как полное отсутствие такового. Но это далеко не так. Вот, например, что происходило с маленькой дочерью в тайге. В этот раз Анастасия встретила меня в веселом настроении, даже казалась какой-то игривой. Она появилась внезапно, когда я подходил к знакомой поляне, где жило их теперь уже трое. Одетая в легкое платьице, похожее на римскую тунику, она стояла на моем пути и улыбалась. Интересно, откуда это платье у нее? Я остановился, любуясь необычным видением. «Надо же», — подумал, — «столько времени прошло, родила двоих детей, а по-прежнему молодо выглядит и необычайно красиво». Я вот постарел, посидел, а она не стареет. Вспомнилось, как, проснувшись рано утром, она радуется наступающему дню, бежит наперегонки с волчицей, проделывает замысловатые сальто. Сможет ли она сейчас сделать это? Словно услышав мой безучный вопрос, Анастасия почти без разбега сделала двойное сальто и оказалась рядом со мной. «Здравствуй, Владимир», — прозвучал ее голос. Ответить сразу я не смог. Чарующий аромат исходил от тела Анастасии и необычайное тепло. Я осторожно дотронулся до ее плеча, почему-то не решаясь обнять, и ответил как-то не впопад: «И тебе здравствуй, Анастасия». Она прильнула ко мне, обняла и прошептала: «Наша маленькая дочурка умница и красавица». Потом Анастасия шла впереди меня босиком по траве. Идет и ногу за ногу заводит, словно манекенщица на подиуме. Она так не первый раз делала, но всякий раз смешно ее походка выглядит и настроение поднимается. Как обычно, мы сразу пошли к озеру, чтобы искупаться с дороги. Я уже знал, предназначение этого купания не только в том, чтобы освежиться с дороги. Главное постараться смыть запахи, не присущие таежной поляне. Для этого после первого купания Анастасия помогла мне растереться кашицей, приготовленной из разных трав. Растирая, она шутила: «Пищи у вас хорошие, все меньше становится. Животик у тебя слегка вспучивается. Дисбактериоз это, так врачи говорят. Он почти у 90% населения», – отвечал я. «А может, все дело в отсутствии достаточной воли животиков?» – засмеялась Анастасия. «Сам говоришь, у 10% все же нет этого дисбактериоза». Некоторое время я должен был ходить с покрытой зеленой кашицей телом и даже волосами. Потом вновь нырять в воду, плескаться. Когда вышел и тело слегка подсохло, Анастасия сняла свое платье, похожее на римскую тунику, и протянула мне. «Хорошо будет, если ты эту рубашку сейчас наденешь на себя». Анастасия стояла передо мной с обнаженной грудью. Она была у нее чуть больше, чем раньше. На одном из сосков выступили капельки молока. «Ты все еще кормишь дочь грудью?» – спросил я. «Подкармливаю», – ответила весело Анастасия. Сжала двумя руками грудь, брызнула мне в лицо струйкой молока, захохотала. Растерла молоко по лицу. «Когда оденешь и подпояшешься, на тебе оно рубашкой будет смотреться. Я эту рубаху на себе все время носила со дня рождения нашей дочери. Иногда она спала в нее, закутавшись. Привыкла к ее запаху, виду. Если ты сделаешь так, как я говорю, нашей дочурке легче будет к тебе привыкать. А ты во что теперь станешь одеваться? Так у меня их две таких, очень похожих. Я их по переменке носила. Эту, что тебе предлагаю, больше надевала. И волосы из трав сплетенным жгутиком часто повязывала. Сейчас пойду и тебе сплету такой же. Ты пока можешь за дочуркой нашей понаблюдать». «Только понаблюдать? Трогать, прикасаться к ней, значит, нельзя?» «Конечно же можно, Владимир. Все же лучше понаблюдать сначала. Она хоть и маленькая, но уже личность самостоятельная. И лучше, если ты понаблюдаешь сначала за ней неназойливо. Познакомишься с ее привычками, постараешься вникнуть в ее мир. Я знаю, за сыном тоже сначала наблюдал только. Ты скажи, Анастасия, через какое время ее на руки брать можно?» «Сам почувствуешь. Сердце подскажет». Мне показалось, что Анастасия хотелось, чтобы я один понаблюдал за нашей маленькой дочуркой. Постарался что-то понять. Из-за этого она и придумала какие-то свои неотложные дела. Ну и я был не против такого подхода. Надо действительно хоть как-то понаблюдать за манеры поведения ребенка. Ведь я для дочери всего лишь какой-то незнакомый дядька. И этот незнакомый дядька вдруг, ни с того ни с сего, хватает ребенка и давай проявлять свои телячьи нежности, тискать, сюсюкать в угоду себе. А может, ребенку противны всякие там сюсюканья. Не только незнакомых дядек, но и вообще, чьи бы то ни было. Я спросил: «Анастасия, а где сейчас наша дочь? Если ты уйдешь плести, ну, этот жгутик из трав, как я ее найду?» «Она где-нибудь здесь, недалеко», – спокойно ответила Анастасия. «Попробуй сам ее найти. Пусть тебе сердце подскажет ее местонахождение». Мне казалось, многое стал понимать о жизни на таежной поляне. Но каждый раз все же приходилось чему-то новому удивляться. Как можно еще не достигшему двухлетнего возраста ребенку позволять идти или ползти по тайге куда угодно и даже не наблюдать за ним при этом? И это в тайге, где нет людей. В тайге, где множество диких зверей. Раньше я наблюдал за своим новорожденным сыном. Видел, как он засыпал в паху у медведицы. И та лежала, не двигаясь, в ожидании, пока он выспится. И видел, как охраняют младенца волки, как играют с ним шустрые белки. Мне было ясно. Здесь на поляне и живущие вокруг нее звери уподоблены домашним животным. Они на отмеченной ими территории не ссорятся, не нападают друг на друга. В домашних условиях собака может не трогать и даже дружить за живущей в том же доме кошкой, а на постороннюю нападать. Следовательно, и здесь, на отмеченной ими территории, не нападают друг на друга, а уж тем более на потомство человека. Перед человеком, живущим на их территории, они благоговеют. Естественно, и человеческого ребенка будут защищать. Сочтут за честь заботу о нем. И все же какой-то непривычной была такая ситуация. Например, что может случиться, если ребенок выйдет за отмеченную территорию? Другие звери будут к нему относиться не так, как свои. В общем, непривычные рождались ощущения, несмотря на логику. Я спросила уходящей Анастасии: «Ну, а если я с каким-нибудь зверем встречусь, пока дочь ищу? Я еще не привык к ним, а не ко мне». «Ничего плохого они тебе не сделают. Ты же в рубашке, Владимир. Можешь ходить смело и не источая мыслями страха». Анастасия убежала к своему земляному домику. Выйдя на поляну и никого на ней не обнаружив, я пошел по лесу вокруг поляны, решив, что дочь может находиться неподалеку, и если я буду идти, увеличивая диаметр кругов, то обязательно увижу ее. И увидел, еще не закончив первого круга. Маленькая Анастасия одна стояла между кустов смородины, держалась за ветку, рассматривала какую-то букашку и улыбалась. Я затаился за другим кустом и стал наблюдать. Девочка была одета в короткое платьице-рубашку. Волосы ее удерживала повязка, сплетенная из волокон каких-то трав. Удовлетворив свой интерес к происходящему на ветке, она босыми ножками пошла по траве в сторону поляны. Видно, зацепившись за ветку или траву, упала. Маленькая девочка плашмя упала в траву, но не заплакала. Молча оперлась ручками о землю, села. Потом проползла на четвереньках метра два и снова встала на ножки. Медленно ступая, продолжила свой путь. Я, стараясь быть незаметным, очень осторожно двигался за своей дочерью. И вдруг, прямо на моих глазах, Настенка исчезла. Сначала я замер от неожиданности на некоторое время, потом быстро подбежал к тому месту, где она только что шла, стал озираться по сторонам, но ее нигде не было, ни за деревом, рядом с которым исчезла, ни за кустом. Маленькая девочка не могла еще быстро бегать, чтобы столь стремительно скрыться из виду. Я стал кружить вокруг дерева, у которого она пропала, увеличивая с каждым разом диаметр кругов, но так и не увидел ее. Некоторое время постоял, решая, что делать дальше. Потом побежал к земляному домику, где должна была находиться Анастасия. Она спокойно сидела у входа, плела из травяных волокон повязку для головы и тихо пела. Недалеко от нее черно-бурая лиса, как ласковый кот, терлась о ствол дерева. «Анастасия, дочь исчезла!» – выпалил я. Шел за ней в нескольких метров, глаз не спускал, и вдруг она раз – будто растаяла. Ее нигде нет. Реакция Анастасии была на удивление спокойной. Она даже плетение не прекратила, отвечая. Не беспокойся, Владимир. Я думаю, она сейчас в старой лисьей норе. Кто тебе это сказал? Видишь, лиса о дерево томно трется. Вижу. Тем самым она сообщает, ребенок в ее норе. А может, лиса о чем-то другом сообщает? Если бы о плохом, то она бы волнение изображала. Отбегала в сторону, снова подбегала, за собой увлекая на помощь. Но все же ты не можешь быть уверенной на 100% о местонахождении дочери. Тем более в том месте, где она исчезла, нет никакой норы. Я все осмотрел. Хорошо, Владимир, пойдем вместе и посмотрим, куда наша хитрунья спряталась. Когда мы пришли в то место, где словно растворилась малышка, Анастасия раздвинула траву, и я увидел сразу нору. Лаз в нее был слегка обрушен, и образовалась ямка. Я заглянул в нее и увидел. Свернувшись калачиком, на дне спокойно спала Настенька. Вот видишь, она уснула на сырой земле. И мне, думается, самостоятельно не выберется оттуда. На дне трава сухая, Владимир. А дочурка наша, когда выспится, сама сможет решить проблему. Как выбраться из своего убежища? Как решить? Если хочешь, Владимир, понаблюдай. А я пока пойду, доделаю задуманное. Я остался. Примерно минут через 30 в яме послышались шорохи. Девочка проснулась. Но самостоятельно выбраться из ямки ей было трудно. Да, в общем-то, она и не сильно пыталась. После первой же попытки, оценив свои силы, девочка издала призывный звук. «Аго! Эга!» Не плачь, а именно призывный звук. Тут же появилась ранее вертевшаяся возле Анастасии лисица. Она сначала встала на краю бывшей норы и посмотрела, понюхала и, повернувшись к норе задом, опустила в нее хвост. Лиса напряглась и медленно вытащила из норы уцепившегося за хвост ребенка. Девочка примерно еще с полметра волочилась за лисой. Потом отпустила ее хвост, встала на четвереньки, а затем поднялась на ножки. Маленькая Настенька осмотрелась, улыбнулась, будто вспомнив о чем-то, и медленно ступая пошла, улыбающаяся по направлению к озеру. Я незаметно продолжал следовать за ней. Никаких зверей поблизости не было, и казалось, кроме меня никто за малышкой в тайге не наблюдает. Однако чуть позже я понял, что ошибся. Оказалось, и за ней, и за мной велось пристальное наблюдение. И вскоре я впервые увидел конфликт своей дочери с таежным зверем. Когда Настенька выбралась из кустов малины, некоторое время она стояла на месте и смотрела на водную гладь озера. Потом сняла с себя короткую рубашечку и, осторожно ступая босыми ножками, пошла к озеру. До воды ей оставалось пройти метров 5-6, как вдруг из кустов выскочила матерая волчица и в несколько мощных прыжков встала между берегом озера и Настенькой. Девочка маленькими ручками похлопала зверя по спине, подергала за шерсть, потрогала морду. В ответ волчица лизнула ребенку ножку, но на этом их взаимные знаки внимания или ласки закончились. В планы Настеньки, видимо, не входили игры с волчицей. Она хотела подойти к воде, для чего сначала попыталась обойти стоявшую на месте волчицу, сделав 3 шажка в сторону. Но как только девочка попыталась продвинуться вперед, волчица снова преградила ей путь. Ручками Настенька уперлась в бок зверя, стараясь оттолкнуть препятствие. Но волчица не слушалась ребенка и стояла как вкопанная. Тогда Настенька села на траву, подумала некоторое время и попыталась проползти под брюхом волчицы. Но и эта попытка не увенчалась успехом. Волчица прижалась к земле. Настенька, видимо, поняла. Зверь не пропускает ее к воде, и силы препятствия не устранить. Некоторое время она сидела на траве, о чем-то размышляя. Потом стала ползать и даже удаляться от волчицы и от озера. Вскоре она встала на ножки, держа в руках небольшую веточку. Подошла к волчьей морде, поводила по ней веточкой и бросила ее в сторону леса. Веточка отлетела всего метра на полтора. Волчица прыгнула за веточкой, схватила ее зубами. В то же время Настенька, активно работая ножками, побежала к берегу озера. Волчица поняла, что ее перехитрили. В два стремительных прыжка настигла ребенка у самой воды и сбила с ног. Настенька упала на спину, ее голова коснулась воды. Отталкиваясь ножками о песок, она пыталась продвинуться дальше в озеро. Волчица схватила зубами ножку ребенка. Наверное, она старалась не причинить девочке боли, ее захват не был жестким. Настенька уперлась второй ножкой в волчий нос, выдернула из пасти свою ступню и резво сползла в воду. В этом месте сразу у берега была почти метровая глубина, и малышка погрузилась в воду с головой, но тут же вынырнула. Работая ручками и ножками, она держалась на поверхности воды. Я подумал, что хорошо плавать дочь не умеет, выбежал из своего укрытия, собираясь прыгнуть в воду. Но когда оказался на берегу, увидел, к ребенку подплывает волчица. Барахтающаяся в воде девочка уткнулась в волчий бок, схватила ручками за шерсть, и они поплыли вдоль берега на мелководье. Настенька, почувствовав под ногами дно, тут же отпустила волчицу. Мокрая волчица вышла на берег и отряхнулась, разбрасывая вокруг себя множество блестевших на солнце брызг. Она не убежала, а осталась на берегу, внимательно наблюдая за ребенком искоса и, как показалось, настороженно поглядывая на меня. А Настенька, стоя по пояс в воде, улыбалась и старательно подзывала к себе волчицу. Она хлопала ручками по воде, призывно махала, но волчица не шла к ней. Возможно, зверю не нравились водные процедуры, или игры в озере казались опасными. Вдруг Настенька повернула головку в мою сторону и замерла. Я впервые ощутил на себе пристальный взгляд своей маленькой дочурки и стоял под ее взглядом, не в силах пошевельнуться. Мне было понятно, она воспринимает меня как некое непонятное существо, неожиданно появившееся на территории ее обитания. Некоторое время она разглядывала меня, потом отвернулась и не спеша вышла из воды на берег. Подошла к лежащей на траве волчице, которая, взяв зубами платьице, подала его девочке. Однако Настенька не стала его надевать на мокрое тельце. Она взяла одежду и направилась в сторону земляного дома у края поляны. Я продолжал наблюдать, как она совершает свое путешествие по тайге, и думал. Идет, улыбаясь по полянке в глубокой сибирской тайге, маленький ребенок. Ничто его не страшит, никто не нападает. Наоборот, звери готовы по первому требованию примчаться на помощь. Идет маленький человек, будто бы наследник царского рода по своим владениям. Ему интересно наблюдать за жизнью букашек, белочек и птиц, рассматривать цветочки и пробовать на вкус травинки и ягоды. А в это время какая-нибудь другая такая же по возрасту девочка находится в ограниченном четырьмя стенами пространстве. Да и в нем, словно зверек, она ограничена пусть красивыми, но стенками манежа, а добрые родители накупают ей пластмассовые игрушки, и она их пробует на вкус. Миллионы маленьких девочек и мальчиков нашего мира, словно зверьки, взрослеют в квартирах, клетках. И мы еще хотим, чтобы вырастали из них умные, свободные и благородные люди. Да, эти личности даже представить себе не могут. Свобода – это прежде всего свободная мысль, знание и ощущение живого мироздания. Об этом живом мироздании повзрослевшему ребенку будут рассказывать в школе. Он, конечно, получит некоторую информацию о великом мире живой природы, о мироздании, созданном великим Творцом, но никогда не сможет ощутить его собой. Те ощущения, которые может получить человек с первых лет жизни, в гармонии с великим миром Творца, и при этом без усилий и напряжения, а напротив, играючи, не заменить никакими школьными уроками и университетскими лекциями. Я никого не призываю идти с детьми в тайгу. Это было бы абсурдно. Но что-то делать все же необходимо.